Глава 13. Не забуду мать родную. Стоило выехать из города, нагретого дыханием 15 миллионов человек и выхлопными газами 6 миллионов автомобилей и промышленными выбросами тысяч заводских труб, как температура упала почти на 5 градусов. К тому же тесно застроенный мегаполис защищал своих обитателей от ветра. Здесь же, в нескольких километрах от окраины, в чистом поле, свистело и завывало так, что капитан шепотом выругался. «Минус 10, минус 30, нам, ментам, без разницы». Он вышел из машины и плотнее завернулся в куртку. «На рыбьем меху, как говорил покойный отец, царствие ему небесное». Плотный по-зимнему студеный ветер пролез, однако, за ворот и в рукава, обжег поясницу. Под подошвами хрустел ледок. Небо смотрелось свинцовой плитой, падающей и все никак не умеющей упасть на головы обитателей этой части суши. Казалось, вытяни руку вверх, и сможешь поскрести ногтями по серо-сизому, плотному, угрожающе нависающему. В чернильном пригородном мраке мерцали огни отдаленных избух. «Хорошая погода для дела», — подумал капитан с хищным удовольствием. «И час тоже подходящий. Еще лучше поехать попозже, ночью, в 3, в 4, когда зевают и дремлют самые бдительные часовые. Гитлер не дурак, напал на СССР именно в 4 утра». «Ладно», — решил свинец, — «я вам не Гитлер. Мне хватит и позднего вечера. Пока здесь все сделаю, пока доберусь до цели, пока все налажу, пробьет полночь, нормально устраивает». Он ударил ногой в ржавое железо входных ворот. В окошке сбоку немедля обнаружилась испитая настороженная морда. «Открывай», — велел капитан, — «уголовный розыск». И значительно приосанился, зная, что за его спиной маячит черная, словно демон, огромная лакированная таратайка, заливающая окрестное пространство фиолетовым светом ультрасовременных фар. Косая морда исчезла. Разъялись засовы. Свинец вошел. Поморщился от запахов и звуков. Сотни, не меньше, собак тяжело пробрехивалось в ртутном полумраке. Тоскливый вой и визг улетал вверх и в стороны. Доносилась деловитая, изощренная ругань работников заведения. По ветру, видные в желтом свете фонарей, летели крупные клочья шерсти. Впустивший капитана, кривоногий, с губы свисала сигарета, подтопал сбоку. Пренебрежительно сплюнул. «Говори, начальник. Мне нужен Васюта. Ходи туда, по лестнице на второй этаж». Завидев капитана, щуплый Васюта округлил глаза, потом расхохотался. «Не могу поверить!» — выкрикнул он. «Гадом буду! Сам гражданин оперуполномоченный. Лично. Каким ветром?» «Попутным», — холодно произнес капитан. «Надо поговорить. Тет-а-тет». «Это легко», — произнес Васюта и ухарски поддернул штаны. «Зайдем в мой офис». Кроме штанов, сильно несвежих черных джинсов, он имел на теле полосатую на манер тельняшки фуфайку, а поверх ее — телогрейку с романтически поднятым воротом. Они прошли в комнату. Здесь застоявшийся кислый табачный смрад превалировал над кошачьим-собачьим запахом. И капитан немного расслабился. «Чайку? Обойдусь. И зря. Слушай, Васюта, мне нужно 30 единиц. Прямо сейчас». «30? Зачем?» «Не дай бог тебе узнать, зачем». «Что даешь за 30 штук?» «За 30 даю 100. За 15 — 70. «Да ты душишь, начальник!» — возопил Васюта. «Таких цен нынче нету. Гадом буду. За 30 я возьму с тебя 300. По-любому. По 10 рублей за единицу, за 15 — 150, и то из уважения к тебе лично». Капитан улыбнулся. 150 рублей за 15 единиц — это исключено. «Мы с тобой 100 лет друг друга знаем. Давай скидку». «Опомнись, дядя, какая тебе скидка? В честь чего? Тут государственная лавочка, все серьезно. Приход, расход, накладные. На лицо обувалого гадом буду». «А за слова ответишь». Где тут Обувалова?» Сторонний наблюдатель дал бы Васюте лет 70. Седые редкие волосы и мертвая серая сплошь морщинистая кожа, обтягивающая узкий клиновидный череп, наверняка отослала бы наблюдателя к мыслям о глубокой ветхой старости, прямо сопряженной с законной пенсией. Но прямая спина и крепкие острые плечи и колючий взгляд светлых глаз и порывистые жесты явно заставили бы этого же наблюдателя зауважать в Васюте прочного взрослого мужчину. Возможно, зрелого, сильно поистрепавшегося, но вовсе не старика. Капитан вспомнил фотографию из разыскного дела. Тот же Васюта, только помоложе. Запечатленный топлес. Поперек грудины крупно выведенная надпись. Буквы, каждая размером со спичечный коробок. «Не забуду мать родную». Судя по расплывающимся краям букв и общему бледному виду изречения, его исполняли никак не машинкой, а старым традиционным лагерным способом — пешней, то есть вручную, иглой и чернилами. Увидев впервые сей сильный слоган, капитан затосковал. Рецидивиста Василия Ковалева по прозвищу Васюта, 7 судимостей, общий стаж отсиженного 30 лет, он арестовывал трижды. И трижды указывал в протоколе в графе «Особые приметы» надпись поперек груди. Упоминание о матери. Никогда не знавший своей собственной матери, капитан Свинец вспоминал пробитое на коже уголовника изречение с чувством зависти и горечи. Если бы он стал уголовником, профессиональным вором, тюремным сидельцем, обитателем лагерей, первое, что бы он сделал, это такую вот татуировку, ползущую с левой грудной мышцы на правую. «За 30, — сказал он, — я тебе даю 100 наличными. Это разве мало? За 15 сразу вручаю 65. Ты говорил 70, может, и говорил когда-то. А теперь мои мысли в другую сторону едут. За 15 даю 65. За 15 — 65. Когда реальная цена гадам буду доходит до 20 рублей за единицу? Ты меня за мальчика держишь? Ни в коем разе. Капитан прошелся по комнате, доброжелательно оглядел какие-то почетные грамоты в засиженных мухами рамках, какие-то должностные инструкции, упрятанные под оргстекло. Воняло. За окном хрипели плененные собаки. Васюта шумно отхлебывал коричневый чай из мутного граненого стакана. «Отгреби мне 30 самых лучших», — велел капитан тяжелым голосом. «Ладно», — потухнув, произнес Васюта. Морщины его лица сложились в благородную гуманитарную гримассу. «Тебе, кстати, повезло. Сегодня утром привезли 40 животин из квартиры какой-то актрисы. Гадом буду, забыл фамилию. Старушка померла в пятикомнатной хате прямо в центре Москвы, на Тверской. А животины остались. Представь, она лежала и гнила несколько дней, пока не пошел запах и соседи не вызвали ментов. А менты вызвали нас. А куда девать 38 кошек?» Актриса, кстати, была крутая. Говорят, ее сам Сталин уважал и хотел это... Ну, ты понял. А она, говорят, не дала, гадом буду. А теперь вот, кошки голодные, объели ей нос и щеки. Вот судьба. «Погода плохая», — сказал капитан, глядя в окно. «Не плохая, а переменчивая. К утру снег ляжет, настоящий. Зима настанет, гадом буду. Слышишь, как псы орут? Когда погода меняется, они всегда орут. Чувствуют. Может, они смерть свою чувствуют? Я в такое не верю», — с сожалением признался рецидивист. «Как ее почувствуешь, смерть? Это трудно. Сегодня ты в шоколаде, пьяный, веселый, а завтра все, край. На шею тебе веревочку забросят и в очистку. И нет тебя. Гадом буду. Не верю я в предчувствие смерти. Она ведь такая. Приходит всегда нежданчиком. Раз — и все. Ты думал, что еще поживешь, а тебе веревочку на загривок закидывают. И стоп! Алис, это же просто, начальник. Так сколько тебе?» 30 хватит». «Ладно. Погрузишь в 2 мешка. По 15 в каждую». «Как скажешь». Через четверть часа капитан принципиально промерз это время на улице, кутаясь в курточку. Васюта принес ко входу в заведение 2 брезентовых чувала. Внутри шевелилось, мяукало и шипело. Капитан отдал деньги и открыл заднюю дверь автомобиля. «Машина у тебя серьезная, с чувством произнес Васюта. «Гадом буду». «Есть такое», — равнодушно ответил капитан. «Дорогая тачка, мощная. Конфискована у лица, совершившего особо опасное преступление. Лицо уже созналось, чистосердечно. А я взял покататься. Грузи давай». «А это что?» — изумленно протянул Васюта, указывая в глубину багажного отсека. «Там покоилась пара обуви». «Кеды», — нехотя объяснил свинец. «Гадом буду. 1000 лет не видел настоящих кед. Резиновые?» «На 100%. «Откуда они у тебя?» «Понадобились», — холодно ответствовал капитан. «Нравится?» «Да». «И мне. Я на дело только в кедах хожу. Удобно, тихо, и нога не скользит». «Так ты, значит, на дело собрался?» «Может, и на дело. Грузи, не болтай. Если что, ты меня не видел». «И ты меня?» «Само собой». Васюта швырнул мешки, принял деньги, сунул, не считая, в задний карман штанов. 100 рублей, 200, 500, 1000, 100 тысяч. Цифры явно давно уже не интересовали этого человека, отыскавшего свою воняющую кошками и собаками планиду после десятка отсидок. «Гадом буду. В деле все важно, всякая мелочь», — произнес он деловито. «Езжай себе». На обочине в желтом свете фонаря увиделась капитану тонкая женская фигурка. Дама в короткой юбке и чрезвычайно приятном на вид меховом палантине. Ловила такси. Ее ноги, казалось, росли прямо от коренных зубов. Изогнулась гибко, словно кошка. Только ей еще не забросили веревочку. А может, уже забросили, но пока не затянули. Никогда не упускавший выгодного момента, капитан притормозил и включил даже указатель поворота и почти остановился подле прекрасной незнакомки. Теперь она смотрела на него с большой симпатией. Вернее, не на капитана. Водителя она никак не могла рассмотреть в неверном уличном свете, а на шикарный автомобиль. Но здесь, на приборном щитке, моргнуло желтое. Проклятый бензин опять норовил закончиться. Капитан ощутил жгучее отвращение к себе и к ситуации. «Зачем тебе эта девчонка? Что ты с ней будешь делать? Она изучит твою шикарную машину, оценит кожаные кресла, просканирует опытным глазиком стервы и решит, что ты сам столь же шикарен, а у тебя в кармане 300 рублей, и пора опять двигать на заправку. Трехтонная черная дура производства заводов Форда пожирает высококачественное топливо ведрами. Ладно, ты посадишь ее в салон, отпустишь пару дежурных шуток, и что дальше? Кем ты назовешься? А кем назовется она? Вот в зеркале уже видно, как подле стройной леди поспешно мешают друг другу, чуть ли не юзом по мокрому асфальту, оттормаживаются как бомбилы на драных таратайках, так и гарные хлопцы на престижных седанах. Первые, понятно, желают заработать, вторые, наоборот, познакомиться. А ты ей зачем, капитан? А зачем тебе она? Сегодня ты весь день имел дело с гибкими длинноногими. Их жизнь не сахар. И это... вяло отмахивающей рукой в перчатке, наверняка такая же. На добропорядочную смирную жену не похоже. Никакой супруг не отпустит свою юную женщину, одну в мини-юбке, бродить по городу поздним ноябрьским вечером. В крайнем случае, сам отвезет куда надо. Нет, чувиха явно едет на вызов. К другу, к спонсору, к клиенту. Высосет из тела изможденного коммерции бедолаги несколько зеленых бумажек, и завтра же спустит все. В парикмахерском салоне, в дикой орхидее. И зайдет на новый круг. А ты, капитан, значит, тоже хочешь бежать по кругу? Не хочу, — сказал себе свинец. Не хочу иметь дел с бледями и двигаться по кругу, как цирковая лошадь. Не хочу и не буду. И сделаю все, чтобы другие люди никогда не встали на такой круг. Хватит уже с нас бледей. Хватит денег, хватит всего этого, приторного, глянцевого, насквозь гнилого. Довольно этой хитрожопой коммерции, этих витрин, сводящих с ума наших матерей и матерей наших детей. Довольно сверкающих цацок. Довольно тел и душ на продажу. Довольно с нас миллиардерских понтов, довольно гадов, демагогов, теоретиков светлого будущего, народных депутатов в блестящих тысячных пиджаках. Довольно с нас гелендвагенов, с правительственными номерами и розовых лоснящихся рыл, осеняющих сверканием своего сала гламурные кабаки. Довольны испражняться черной икрой в фешенебельные альпийские сортиры. Довольно с нас бесконечно протухающего, заасфальтированного натуральным жиром мирка внутри кольцевой автомобильной дороги, выдаваемого группой аферистов в галстуках за нечто настоящее. «Остановлю», — тихо сказал капитан самому себе, засопел с искренней злобой, грубо сплюнул в окно и с наслаждением затушил сигарету о дорогостоящую приборную панель, необратимо испортив товарный вид престижной колымаги. Впрочем, он того и добивался. «Остановлю. Я вас по-любому остановлю». На автозаправке он сунул в окошко вместо денег удостоверение. Значительно прогудел. «В кредит нальете?» Усталая злая женщина за толстым стеклом возмущенно пожала плечами и вернула ксиву назад. Не особо и вчитывалась. «С какой стати?» Капитан швырнул последние три свои сотенные бумажки. «Вы сидите в своих элитных квартирах, в особняках и коттеджах, купленных и построенных на деньги, добытые грабежом, воровством, убийством и блядством, и продажей того, что вам никогда не принадлежало и не может принадлежать. Вы отдыхаете. Вы устали после очередного грабежа или убийства. Восстановив силы, вы строите планы новых грабежей и убийств и грандиознейших распродаж. Ведь вам всегда мало. Хочется больше, еще больше денег, еще больше убить, украсть, обмануть и ограбить, набледовать и распродать. Но того вы не знаете, что уже едет к вам, за вами, сквозь холод и темноту, преодолевая преграды, перебарывая сопротивление, побеждая ложь и грязь, страшный милицейский капитан. Он приедет к вам, несмотря ни на что. И он вас за все накажет».